Глава 52. Квадрат, хрипло, надсадно дыша, упал на траву. «Не могу больше», — с трудом выдохнул он. Павел, остановившись, прислонился к старой сосне. Правое подреберье отдавалось сильной колющей болью. Он оглянулся назад. Вроде никто их не преследовал. Он осторожно сел и, взглянув на Квадрата, с трудом удержавшись от смеха, фыркнул. Опухшее лицо, все в кровоподтеках и синяках. Огромное вздутое ухо слева придавали Квадрату трагикомичный вид. — Чего ха-ха ловишь? — незлобно спросил тот. — Да как вспомню физиономию тех двоих, что тебя по очереди стегали, — соврал Павел. — Из-под кулаков кровь брызжет, зубами плюешься и стоишь. А нет удивления, и попадали. — Крепкие жеребцы, — согласился Квадрат. — 7 зубов без укола достали. — Я в натуре одурел, — сознался Павел. — Мне бы пару-тройку таких ударов. Если я не труп, то инвалид наверняка. А ты как статуя, еще и кулаками машешь. Статуя, они бы голову откололи. Квадрат пальцами что-то шевелил во рту. — Во, еще один, — показал он окровавленный зуб. — Чем жевать буду? Он беззлобно матюгнулся и пожаловался. А я по первому и попасть не мог ни разу. Но когда за руку цапнул, все, думаю, мой. Только я его припечатал, второй и опять долбит. Все, думаю, сливай воду, хана. А тут трах-бах, он оглянулся, я его изгреб. Тренированные псы. Баскаков потрогал припухшее правое подреберье. Я поскользнулся, он, сука, мне чуть печень не вынул. Хорошо к тебе кинулся, а то бы добил меня, — зло сплюнул Павел. А чита лихо перо этому узкоглазому всадил. По ножам мастер был, пусть земля ему пухом будет, — неумело перекрестился Квадрат. — А он точно готов? — прищурился Павел. — Готови не бывает, — утвердительно кивнул здоровяк. Голова затылком на плечах лежала. — А где Анна? — оживился он. — Как они с этой рыжей? — Галимый сеанс, фигурки, ноги обалденные, плавки и лифчики порвались, — он щелкнул языком. — Приплыть можно. — Это как же ты их видел-то? — покосился на него Павел. Тебя этот фраер огуливал, как конь копытами, а ты жопы разглядывал. — Потому и не падал, что видел, — фыркнул Квадрат. — А вот бабы и мужики сверху бежали, они-то кто? Баскаков, чуть привстав, прислушался. — Мужики со стволами были. Менты? Кто еще? — И орали, стой, стрелять буду. — Но ведь не стреляли, — Квадрат встал. — Дергаем шустрей, а то собак пустят. Там двое точно трупы, а нам мокруха как-то не очень нужна. Павел встал. Узкоглазые с рыжей, похоже, сдернули. Они к пляжу подались. Узкоглазик Анну с рыжей скинул. Она ее мордой в воду пихала. Квадрат посмотрел на Павла. Анна где? Без нее нам зла-то не видать. Ты вот спросил, почему эти кони меня сбить не могли. Школа Крытки во Владимире в пресс-хате всю ночь долбили мисками и сапогами. Не упал. На мне один деляга своих боевиков на воле тренировал. Так что к ударам я нечувствителен. Я слышал в зонах за эти пресс-хаты. А что почем не в курсе, признался Павел. На каждом тюремном режиме есть. Приходишь с зоны, начинаешь ментам зубы казать, они тебя и сунут туда. Это камера, где непуть сидит, за которыми давно нож ходит. Им и кормежка получше, и сигареты, и чаек, ларек на присланные деньги. Камера на 6 харь, их там 5. Прежде чем на ночь засунуть, Менты им указания, что сделать, поломать или опустить. Квадрат заматерился. Оттуда или инвалидом, или петухом выходит. Редко кто отобьется. Воров в законе и признанных блатных не пихают. А я только начинал блатовать. Выступал, меня и сунули. Квадрат хрипло хохотнул. Я этого делягу, что на мне своих парней тренировал, мысленно 100 раз благодарил. Я им в пресс-хате устроил караул.